Глава восьмая. Не троньте бабушку. Я быстро учусь. Быстро встаю в указанное время, еще быстрее привожу себя в порядок, умываюсь, одеваюсь и бегу на завтрак. Ем я тоже быстро и немного. Просто через 10 минут меня начнут гонять палкой по дому, а с набитым желудком сложнее уворачиваться. Я пропускаю меньше ударов, чем какой-то месяц назад. Мой французский и немецкий стали гораздо лучше, хотя изучать эти языки приходится экспресс-методом через ругательство, богохульство, мольбы о пощаде и воющее перечисление тех частей тела, по которым мне только что от души врезали швабры. Я стал лучше знать Лондон, его улицы, закоулки, окраины и центр, поскольку мы постоянно выезжали куда-то на места преступлений. Я даже немножечко научился готовить, справлялся с заваркой чая, омлетом и тостами, а еще вполне себе продвинулся на ниве изобретательства. Я ценил редкие визиты к пьяной бабушке, всегда появляясь с деньгами, виски и табаком, что существенно укрепило наши родственные чувства друг к другу. Мне пришлось выучиться, если не любить, то хотя бы уважительно относиться к выходцам из других стран и даже не затыкать уши на весьма противоречивые песни профсоюза кэбменов. Я встречался со многими интересными людьми или близкими к природе, понимал их нравы, изучал привычки, рисковал, подавал голос, брал на себя ответственность и не боялся последствий. В общем и целом, если взвесить все плюсы и минусы, мне все-таки очень нравилась эта экстремальная работа на рыжего лиса Ренара. Майкл – это мое новое имя. Так-то я Эдмунд, но мы все в курсе, верно? Я повторяюсь, да? Да, это просто нервы. В последние несколько дней моего учителя хотят убить, и даже не спрашивайте почему. Думается, для представителей криминального мира ответ очевиден. Но хуже всего, что заодно и с ним на тот свет запросто мог отправиться и я, как случайный свидетель, секретарь, помощник и доверенное лицо. С другой стороны, можно ли придумать более увлекательную игру для 14-летнего мальчика, чем в догонялке со смертью на лондонских улочках? До последнего момента меня это скорее заводило, чем пугало. А потом оказалось, что в это жутковатое действо вовлечены не только мы с Ренаром, но и... «Месье сержант Гавкинс просит принять его». В гостиную вошел лысый дворецкий. «Ах, Шарль, старина!» Как-нибудь поделикатнее намекните ему, что сегодня я не в настроении. Слушаюсь, месье. Шутка! Вовремя опомнился мой учитель, хотя время для визитов, честно говоря, было мало подходящим. Какой-то час до полуночи. Я так и понял, месье. Мы засиделись в тот вечер. В четыре руки разбирая бумаги, связанные с прошлыми делами Лиса, которые он вел как в частном порядке, так и будучи независимым консультантом Скотланд-Ярда. Если бы опубликовать все архивы за последние 5-6 лет, уверен, что любой издатель выложил бы кругленькую сумму за эти истории. Ужасные преступления, загадочные кражи, ритуальные убийства и сплошные тайны, тайны, тайны. Честно говоря, я уже и сам изрядно зевал, но стоило в комнату войти поджарому доберману, сон как рукой сняло. «Ренар, подлец, я тебя задушу!» Старый Шарль поймал Гавкинса сзади за шею в стальной захват, и как бы не силен был доберман, вырваться он не мог. После короткой бесплодной борьбы, хрипа, капания пены на дорогой ковер, наш гость все-таки сдался, спрятал клыки и поднял вверх правую лапу. «Прошу прощения, джентльмены!» Поправляя воротничок, извинился он. Мой учитель мягко кивнул и жестом предложил ему кресло. Меньше чем через минуту тот же дворецкий подал теплые сливки. «Друг мой, я не буду заводить разговоров о погоде, хотя с утра было солнечно, потом дождь, а сейчас столь мерзостный ветер, что хоть на улицу не выходи. Я бы предложил вам пару капель виски, но уверен, что сливки свернутся». «Химическая реакция, сэр», — подтвердил я. «В сторону шутки!» буркнул сержант, но сливки принял. «Я уже извинился за свой срыв, но дважды извиняться не буду. Дело очень серьезное. Двое наших детективов в больнице, отравлены при неизвестных обстоятельствах. Очень печально, но таковы реалии полицейской службы. Рисковать жизнью во имя закона и есть святой долг Скотланд-Ярда. Девочина, оставь эти пропагандистские лозунги для своего кудрявого мальчишки, устало рыкнул Гавкинс. Мне-то не надо вруливать весь этот уставной треп. Есть проблема. Весь внимание, кивнул месье Ренар. Смотрите. На стол перед нами легли две бумажки. Это было в кармане Хоркинса, а это передала нам супруга Мейсона. Что теперь скажешь, Лис? Какой-то шифр. Мой учитель, практически не глядя, пододвинул обе записки мне. И как я догадываюсь, вы, дорогой друг, получили нечто подобное, иначе не примчались бы ко мне за помощью. Да, дьявол вас побери, я получил ее. И нет, я бы ни за что на свете не унизился перед тобой, хамло рыжее, если бы сегодня такую же записку не получил Хаггард. Лицо месье Ренара на мгновение стало каменным. Если над сержантом он всегда подшучивал, зачастую даже на грани фола, то седого инспектора он уважал и, думается, наверное, даже любил. Мой наставник никогда бы не допустил и мысли, что мистеру Хаггарду могут всерьез угрожать. Да и кто бы на такое пошел? Мелкая преступная шушера боялась Скотланд-Ярда как огня. Крупный криминалитет всплывал крайне редко и вряд ли был способен на уничтожение высоких чинов полиции. Так называемые любимые высшим обществом джентльмены-мошенники отличались особым благородством, категорически отказываясь пачкать руки в чьей-либо крови. Оставалось лишь та таинственная организация, которой вроде бы и нет, но за последнее время мы слишком часто стали наступать ей на хвост. Что ж, возможно, теперь и Скотланд-Ярд предпочтет не закрывать глаза на эту проблему. Когда вы получили записку, сержант? Позавчера. Я понимаю, к чему вы клоните. Гавкинс опустил голову. Мейсон и Хоркинс попали в больницу спустя 2 дня. Мой срок наступает завтра. Я не знаю, как эти дьявольские письмена могут быть связаны с отравлением детективов, но если завтра отравят меня, то кто защитит инспектора? Шарль? Да, месье. Будьте добры, вызовите кэп для сержанта и особенно постарайтесь, чтобы это был Фрэнсис. Будет исполнено, месье. Ваш знакомый кэбман обычно дежурит на перекрестке, поклонился дворецкий, исчезая так незаметно, словно бы растворяясь в воздухе. Я и не подозревал, что он так умеет. Вот бы мне так научиться, аж слезы навернулись от зависти. «Майкл?» «Да, сэр». Я мгновенно вернулся к реальности. «Насколько хорошо ты разбираешься в пиротехнике? Нам нужен небольшой, компактный, но зрелищный взрыв. В мастерской есть ящик с петардами», почесав в затылке, вспомнил я. «Написано «хранить до Рождества», но если вы можешь вскрыть», великодушно разрешил месье Ренар. «Сделай короткий фитиль, горение не больше минуты, иначе все будет выглядеть слишком гладко. Могу поставить реле и задать время. Потом сработает электрозаряд и бумс! А зачем? Ради спасения нашего боевого товарища. Ты ведь тоже беспокоишься о судьбе сержанта и не хотел бы присутствовать на его похоронах? Так вроде никто пока не умер, только отравился. Начал было я, прежде чем догадался сменить тон». «Разумеется, сэр. Я даже удивлен вашему вопросу, сэр. Сержант Гавкинс дорог мне как родной дядя, которого у меня никогда не было. Но если бы был, сэр, то я бы все равно ставил сержанта на первое место. Витиевато, сбивчиво, но по теме», — одобрительно улыбнулся Лис. «О, да ты еще тут? Нет, я уже там». Фактически меньше, чем через минуту, я действительно в поте лица своего трудился в лаборатории. Общая идея моего учителя была понятна. Мы должны инсценировать трагическую гибель добермана, не дожидаясь, пока неизвестные преступники подсыпят ему яд. И пускай летальный исход для жертвы не является целью этих отравителей, но даже и демонстративное смахивание с шахматной доски некоторых значимых фигур Скотланд-Ярда могло бы привести к непредсказуемым последствиям. Тут речь о внутренней политике, это сложная вещь. Если допустить, что инспектор Хаггард лежит в больнице и лучшие врачи Лондона борются за его жизнь, то кто посмеет после такого показательного акта не исполнить волю авторов таинственных записок? Страх. Вот первое оружие шантажа и террора. Как вы понимаете, в юные годы я был не чужд определенной патетики. Итогом почти часа моих трудов стала вполне себе сносная и относительно безопасная бомба. Я бы, возможно, справился быстрее, но первый образец взорвался прямо в лаборатории, оставив черное пятно на потолке и напрочь сбрив мне брови. Исправив технические недочеты, мне удалось получить куда более управляемый вариант. Когда он был представлен мистеру Лису, тот внимательно все проверил и признал, что я сумел справиться с непростой задачей. Но на благодарность Гавкинса между нами не особо рассчитывай. Устав британской полиции не знает слова «спасибо» и уж тем более «услуга за услугу». Однако, не защитив его, мы не спасем инспектора. Это я понимаю, сэр. Отлично. Нам остается надеяться, что Фрэнсис ездит крайне аккуратно и наверняка остановится на перекрестке пропустить прохожих. А разве нельзя его как-нибудь предупредить? Можно, но опасно, вздохнул мой наставник, почесывая нос. Если за Гавкинсом следят, в чем я уверен, то любая твоя, моя или чья-то еще попытка пошептаться с Кэбманом будет замечена и принята к сведению. Придется рискнуть. «Жизнью вашего друга, сэр? Я тебя умоляю, Фрэнсис здоровый жеребец, что ему сделается?» На самом деле, в голосе месье Ренара все-таки чувствовались некоторые нотки беспокойства, которые он неуверенно пытался скрыть. С этической точки зрения, то, что он легко позволял своим друзьям рисковать собой, в его поведении это был несомненный минус. Но ведь и он также безответственно сам рисковал ради них собственной жизнью. Образно выражаясь, Ренар был тем генералом, что идет в бой впереди своих солдат. И кто бы что ни думал, ему верили, за ним шли. Образно выражаясь, Ренар был тем генералом, что идет в бой впереди своих солдат. И кто бы что ни думал, ему верили, за ним шли. Когда получивший все инструкции с бомбой и банкой краски за пазухой сержант Гавкинс покинул наш дом и сел в кэп, мы все навострили уши. Громыхнуло минут через 5-6. Улицу озарило фейерверками, раздался свист констеблей, и общая шумиха начала набирать обороты. «Все, сидим тут», — жестко приказал мой учитель. «Если все прошло, как планировалось, мы узнаем об этом из газет. Если же Гавкинс сглупил и подорвал сам себя, то я назову его самым тупым псом Британской империи и потребую, чтобы именно эти слова были выбиты на его надгробном камне. Шарль, не забудьте подать мне утренние газеты к завтраку». В такие моменты я буквально поражался его черствости и бездушию, но Лис был неумолим. Меня отправили спать, в доме погас свет, и, наверное, еще никогда я так страстно не желал, чтобы утро наступило быстрее. А лучший способ этого достичь не сложен, надо просто уснуть. Что я и сделал. Сны были размытые и незапоминающиеся, так что мне вам даже рассказывать нечего. Скочил как по часам в 7 утра, привел себя в порядок, а когда спустился вниз, старый дворецкий как раз накрывал ранний завтрак для моего учителя. Месье Ренар был в прекрасном расположении духа, он улыбался и подкручивал усы. «Присоединяйся, мальчик мой, пока омлет не остыл». Широким жестом он пригласил меня за стол. «Думается, в ближайшее время нас ожидают хорошие новости. Примерно часа через два утренние газеты доказали его правоту. Мы все смогли наконец-то спокойно вздохнуть». Лис попросил меня прочитать заметку. «Ужасное преступление. Кошмарные подробности. При въезде на Тауэрский мост на перекрестке взорвался паровой кэп. Страшные силы поток пламени прорвал крышу, напугав кэбмана и прохожих», — с выражением начал я. Подоспевшая полиция в клубах дыма выяснила, что в кэбе ехал сотрудник Скотланд-Ярда, известный герой города сержант Гавкинс. Увы, от него остались лишь горстка пепла, лужа крови и форменные ботинки. Это ужасное, дикое, бесчеловечное злодеяние не останется безнаказанным, как заявили нам в Скотланд-Ярде. Месье Ренар удовлетворенно похлопал в ладоши. «Сэр, тут продолжение», — я вежливо прокашлялся. «Читаю. Как удалось выяснить редакции, взорванным кэбом управлял выходец из России. Напрашивается вопрос, а случайно ли это? Не думаем. Наверняка именно он и причастен к этому ужасному преступлению. Тайно изготовив бомбу, убившую нашего дорогого, всеми любимого сержанта, а взорвал в своем кэбе, чтобы отвести от себя подозрения. Почему? Потому что больше некому, а эти русские жеребцы способны на все. Куда только смотрит британский парламент. Шарль, откупорьте бутылку шабли, у меня есть повод отпраздновать наш маленький успех. Ну и яблочный сок для Майкла, он тоже очень старался, и без его помощи вряд ли бы это дело имело такой успех. Сию минуту, месье. Впрочем, должен признать, что так называемое празднование было весьма коротким. Мой учитель лишь пригубил бокал белого вина, благосклонно кивнул мне и с головой ушел в изучение двух оставленных сержантом записок. «Что скажешь, мой мальчик?» Спустя полчаса-час спросил он, зевая и откидываясь в кресле. «Больше всего это похоже на математические формулы, сэр», — честно ответил я. «Боюсь, высшую математику мы еще не проходили в школе». «Сначала я думал так же. Вы разгадали шифр? Ох, Майкл, да он примитивен. Все построено на том, что человек считает себя слишком умным, а задачу чрезмерно научной». Однако что будет, если взглянем не с точки зрения цифр, а букв? Мне было жутко обидно, но кроме ряда математических формул я ничего не видел. Оба листка были разной степени потрепанности, но текст формулы совершенно идентичен. Хотя сейчас при детальном рассмотрении я не рискнул бы с уверенностью сказать, математика это была физика или химия. И все-таки во всем этом был какой-то скрытый смысл. Если мой учитель его видит, то почему не вижу я? Нечестно, непонятно, несправедливо. 1 минус 1а, 1 меньше а3а1, -1ие, бесконечность. 1 5 0 1 1о, бесконечность. 7 me 1 0, μ 1 0. Скобка открывается, 1 минус 1А1 меньше А3А1 минус 1ИЕ, бесконечность. 1, 5, 0, 1, 1О, бесконечность. 7ME1 0 μ 1 0 μ 1 0, скобка закрывается. Я попробовал перечитать формулу в обратном порядке, сложить все цифры, включая буквенные обозначения по алфавиту, произвел все возможные действия по порядку, потом в хаотическом разбросе и все равно ничего не достиг. Высчитывал отдельно цифры и буквы, манипулировал зеркальным отражением, но в конце концов плюнул и сдался. Не то чтобы это было не по моим мозгам, а скорее вообще вне нормальной человеческой логики. «Кстати, как у тебя со зрением? Очки не носишь?» «Нет, сэр, вы же знаете, у меня отличное зрение». «И все-таки примерь». Месье Ренар протянул мне чьи-то очки с очень толстыми стеклами. Я недоуменно уставился на него, но он настаивал. Пришлось пожать плечами и подчиниться, все равно выбора не было. «Сэр, я ничего не вижу, все расплывается». «Примерно на это и расчет. Расслабься, смотри, ни о чем не думай, просто читай». На минуточку мне захотелось снять эти дурацкие очки, когда вдруг Ньютон шестикрылый... «Наказание, бесконечность, боль, бесконечность, 7ME, R, M, мягкий знак». Не веря своим глазам, прочел я и повторил вслух. «Наказание, боль, смерть». Если, конечно, семерка обозначает букву S, а знак бесконечности просто запятую. «Почти правильно», — удовлетворенно хмыкнул Лис. «Но попробуй прочесть это еще раз, используя знак бесконечности в прямом смысле. Тогда получится наказание бесконечно, боль бесконечна, смерть, думаю, окончательно. Примерно такие же записки нам могли бы показать сержант и инспектор. Но вопрос не в этом, а в том, кто это написал». «Не знаю, сэр». «Это как раз и неудивительно», — вздохнул месье Ренар. «Обиднее, что... Я этого не знаю тоже. Но кто-то должен знать. И мы это, прости за тавтологию, в конце концов узнаем». Я недоверчиво покосился на него, а мой учитель уже что-то старательно писал, чуть высунув от старания язык. Буквально через минуту он поделился со мной результатами своих трудов. Платим 10 фунтов стерлингов за расшифровку математической формулы, случайно попавшей нам в руки. Скобка открывается, 2О, мю, О, 1,3, бесконечность, 1,0, А, С, С, 1, меньше чем А, 3, А, мю, 1,0, знак бесконечности, 1, минус 1,1, 0, О, многоточие. Далее текст был оборван. С предложениями обращаться в письменной форме по адресу. Лис на секунду задумался, а потом подмигнул мне. «Где проживает твоя драгоценная бабушка?» Я автоматически продиктовал адрес. Прозрение пришло примерно через секунду. «Сэр, а это не опасно? Что, если эти таинственные отравители придут прямо к ней? Это слишком рискованно. Мальчик мой, вспомни свою бабушку». «Хорошенько подумай и представь печальную судьбу тех, кто решится ей угрожать. Сколько часов? Нет, минут. Они проживут на этом свете». К стыду своему, на тот момент я позволил себя уговорить. Да и как можно было сопротивляться непробиваемой уверенности и харизме моего рыжего учителя? Я был слишком доверчив и юн, чтобы всерьез спорить с этим коварнейшим проходимцем и благороднейшим из всех известных мне джентльменов. Дело принимало очень запутанный оборот. В общем, в то же утро я своими руками отнес запечатанный конверт с этим сообщением в редакцию одной из самых тиражных газет, и уже к полудню в колонке объявлений стояло наше предложение о расшифровке формулы. Хотя кого это могло заинтересовать, если весь город только и говорил об ужасном взрыве кэба Блистауэрского моста и трагической гибели сержанта полиции? Это была самая яркая новость дня. Поэтому визит инспектора после обеда казался абсолютно закономерным и естественным даже для меня. А вот речь мистера Хаггерта была абсолютно непредсказуемой. «Ренар! Дьявольщина! Почему вы не предупредили меня сразу? Думаете, я трус или я не умею хранить тайны? Да я вскормил этого щенка едва ли не своими руками. Я взял его сразу по окончании полицейских курсов. Если надо, я голову положу за своего сержанта. Вот так, сэр! И уберите уже этот проклятый бренди! Шарль, унесите бокал, да, месье». Дворецкий не успел повернуться, как инспектор поймал его за локоть и неуверенно забрал свою выпивку. Уф! Я уж на мгновение подумал, что он действительно изменился. «Сэр», — очень неторопливо начал Лис, выдержав гневный, пробирающий до костей взгляд инспектора. «Поверьте, мы с Гавкинсом ничего не хотели от вас скрывать, но времени было досадно мало. Если за домом следили, а это почти наверняка так, то любой из нас, предпринявший попытку хотя бы заговорить с дежурным констеблем, а то и пытаясь передать для вас записку в Скотланд-Ярд, был бы гарантированно замечен. Тогда все труды на смарку». «Как вы это провернули?» «Майкл сделал устройство для компактного слабенького взрыва, которое активировал лично сержант, прикрепив его к крышке кэба изнутри. Сам Гавкинс в общей суматохе и клубах дыма скользнул в канализационный люк на перекрестке. Он ловкий парень, должен признать, и у него стальные нервы». «За сержанта!» Хаггерт поднял бокал. «Куда вы его спрятали?» «Со всем моим уважением, инспектор, об этом не знает даже мой секретарь. Тайна, известная двоим, уже перестает быть тайной, а вы хотите, чтобы я раскрыл ее третьему?» «Проклятие! И не говорите, сэр!» Зачем-то вставил я. «Представляете, мне-то как обидно!» На меня посмотрели, как на внезапно заговорившую блоху. Но на этот раз оно меня как-то не особенно задело. Возможно, я все-таки научился некоторой французской беспечности от малышки Кристи или действительно стал несколько уверенней в себе. Возможно, и то, и другое. Видя, что взглядами меня не проймешь, мистер Хаггерт спокойно протянул пустой бокал дворецкому, который, в свою очередь, мгновенно долил ему вторую порцию. «Вы должны вести меня в курс ваших планов, Ренар». «Что ж, почему бы и нет?» Без особого энтузиазма согласился мой учитель. «В конце концов, чтобы взять банду, нам понадобится помощь всей полиции Лондона. Скотланд-Ярд в вашем распоряжении. Благодарю, сэр. Время действительно поджимает. Ваша записка при вас? Будьте добры, дайте ее Майклу для сравнения. Даже беглый взгляд позволил судить о том, что все три записки Гавкинса у нас не было, текста были абсолютно идентичны. И более того, чуть сощурился Лис, они написаны одной рукой. Я бы отметил также пару едва заметных пятен, словно бы писавший редко моет руки, или же часто пачкает их, догадался я. Мистер Хаггард сделал большой глоток и покосился в мою сторону уже с уважением. А кто приносит нам письма, оставаясь при этом незамеченным? Почтальон. В три голоса пропели мы с инспектором и дворецким. «Браво, джентльмены!» — поаплодировал нам мой учитель. «Теперь лишь остается выяснить, из какого отделения почты были отправлены эти таинственные математические письмена, и в этом смысле помощь полиции, несомненно, будет бесценной». «Была бы», — важно поправил его наш гость. «Мы, конечно, звезд с неба не хватаем, но такая простая мысль, как выяснить, откуда было отправлено письмо, пришла мне в голову еще вчера. Это маленькое отделение за Чаринг-Кроссским вокзалом». «Инспектор, я сражен в самое сердце. Уверен, что уж теперь мы точно сумеем поймать негодяев», — возбужденно воскликнул месье Ренар, вставая с кресла. «Мальчик мой», — сказано уже было тише, в сторону и только мне, — «отметь, что следы вновь ведут нас в Чаринг-Кросс. Подозрительный райончик не находишь?» Мне оставалось только кивнуть. Мои руки были заняты блокнотом и электроперо. «Честно говоря, если считать все, вокзал, больницу, прилегающие улочки, ряд частных лавочек, то да, Чаринг-Кросс был довольно людным и шумным районом, хотя лично я вряд ли назвал бы его таким уж криминальным. Тот же ночной Сохо, к примеру, гораздо страшнее. Да и вообще Лондон же, как большой муравейник, стоит на отдельно взятом острове. Со всех сторон море, бежать некуда, но благодаря нашим либеральным законам и продажности ряда лордов именно сюда съезжаются со всего мира преступники всех мастей. Поговаривают, что даже правительство Великобритании покрывает их, если они щедро финансируют казну королевства. За что нас частенько критикуют в общем союзе наций, но поделать ничего не могут. Все мы с молоком матери впитали в себя единственный девиз: «Британия превыше всего». Даже мой учитель бессовестно этим пользовался, когда в интересах дела ему надо было изобразить из себя пламенного патриота. В остальных ситуациях он был скорее беззаботный француз, чем чопорный англичанин. Инспектор покинул нас примерно через полчаса, заручившись обещанием Лиса держать его в курсе всех перипетий сюжета. Месье Ренар, в свою очередь, выбил у высокопоставленного гостя слово профинансировать полный ремонт кэба Фрэнсиса. Когда дверь за сэром Хаггардом закрылась, я обернулся к наставнику. «Мне брать с собой электрическую дубинку?» «Глупый вопрос. Я так и подумал». «А почему ты вообще решил, что мы должны куда-то выходить?» «Потому что я немного знаю вас, сэр», — кротко вздохнул я. «Ну и между нами говоря, Шарль за вашей спиной уже снимает с вешалки ваш плащ и цилиндр». Лис улыбнулся широкой и хищной улыбкой, как равный равному, показывая все великолепные зубы, вовек не знавшие услуг стоматолога. «Иногда у тебя получается дерзить, мой мальчик, но не увлекайся этим». «Да, сэр, простите». «А в остальном ты прав. Жутко хочется отправить хоть какую-нибудь телеграмку с Чаринг-Кроссского почтового отделения. Идем!» Когда вышли на улицу, вооруженные и готовые ко всему, Ренар остановил кэб, управляемый черно-коричневой лошадью. Честно говоря, я просто не знаю, как иначе описать масть кэбмана, но не чисто вороной, это точно. «Салам, брат!» — на совершенно незнакомом языке приветствовал нас возница. «Куда и желаем, «Чаринг-Кроссский вокзал», — обозначил месье Ренар. «Тарук, покажешь? Я в Лондоне недавно и...» «Да твою ж мать!» — с чувством выругался мой наставник, но сел в кэб, и после уточнения маршрута мы покатились по улицам под распевное в гласных. «А он продяга по жизни холостой, ему не надо клетка золотой, Ох, эти роды, где теперь покой? А как я мужчина стал тебе женой? Видимо, вот это и должно было называться кавказским шансоном. Не знаю, как у меня перепонки в ушах не лопнули, пока мы добрались до места. Когда текст песни заканчивался, бодрый кэбмен простодушно начинал ее заново, два или три раза повторяя припев. Еще немного, и я сам стал бы сочувствовать этому бедному парню из золотой клетки, который сегодня женился, выходит замуж или рожает. Ему одно без разницы, а нам тем более. Когда месье Ренар расплатился и мы вышли из кэба, то, наверное, еще минут 20 я не мог выкинуть навязчивую мелодию из головы. Мой учитель шел танцующим шагом, в ритме его каблуков легко угадывалось. А я бродяга по жизни, холостой, гуляля, пардон, мадмуазель, привет, Рашель, ой-ой-ой. Пресвятой электрод Аквинский, куда катится этот мир? Теперь я достаточно часто езжу в кэбах, но кто бы сказал мне, куда деваются старые добрые английские возницы? Их усиленно и небезуспешно подменяют выходцы со всех стран Европы. Пусть это мультикультурализм, пусть это толерантно и правильно, но как же хочется порой проехаться под Шекспира, Китса или Марла, а не под арабские, русские, немецкие, дагестанские и прочие мелодии. В этом смысле будь проклят самый демократический в мире конский профсоюз. Вон там на углу вывеска почты. Деликатным кивком головы указал я, памятуя, что тыкать во все пальцем неприлично. «Значит, туда дорога нам, значит, туда дорога!» Видимо, еще не выйдя из образа, пропел лис. «Господи, какой мрак! Как же это застревает между ушей, просто ужас какой-то! Мальчик мой, бери меня за руку и веди поскорее отсюда! Почта так почта, только бы не шансон!» Мы оба все еще не в силах перейти на нормальный шаг, удерживая друг друга от танцевально-песенных безумств, кое-как дотопали до почты на углу. И если вы были хотя бы в одном почтовом отделении, то считайте, видели их все. Небольшой стол-конторка, зачуханный человечек в форменной одежде на табурете, складское помещение за деревянной решеткой, набитое посылками, бандеролями и ящиками с письмами. Ну и расплывчатый некто, периодически снующий туда-сюда с толстой сумкой на ремне. «Это же хорек!» Едва не заорал я, когда шустрый почтальон сквозанул мимо нас на выход. Честное слово, догнать его было расплюнуть, но месье Ренар вовремя поймал меня за воротник, слегка приподняв над полом. «Спешка не всегда полезна в деликатном деле слежки», — беззлобно проворчал он. «Сначала зададим несколько вопросов. Подыграй мне, пожалуйста». Я молча кивнул, выслушал указания и начал. «Мистер, к вашим услугам, джентльмены», — отозвался служащий, откладывая в сторону обгрызенный химический карандаш. «Мы хотели бы отправить телеграмму». «Апчхи!» — не очень деликатно чихнул мой учитель. «Заполните бланк вот здесь и...» «А-а-апчхи! Чхи!» «Что с вами, сэр?» — дернулся работник почты. «У дядюшки аллергия на шерсть», — виновато поморщился я. «Возможно, на почте работает кто-то из близких к природе. Один хорек устроился сюда недели две назад, но...» «Апчхи! Чхи! Чхи!» С едва ли не пулеметной скоростью отстрелялся лис. «Господи боже, это точно аллергия? Походу, ваш дядюшка серьезно болен». «Не волнуйтесь, он недавно вернулся из экспедиции. Тунис, Алжир, Зимбабве и Конго. Ну что там можно подхватить, кроме легонькой аллергии? А этот ваш хорек...» «Похоже, шустрый малый. Он ведь носит почту даже в Скотланд-Ярд?» «Да, возможно, не уверен. Но какая ра...» «Апчхи, апчхи, апчхи, апчхи!» «Господи боже, он все мне здесь забрызгал!» Взвыл несчастный, прикрываясь какой-то папочкой с бумагами. «Джентльмены, почта закрывается. Мне нехорошо. Какая-то бацилла или вирус. Обратитесь в другое отделение». «А что конкретно ваш служащий относит в Скотланд-Ярд?» Выталкивая чихающего учителя к выходу, успел спросить я. «Не знаю, какие-то бумаги на подпись, заказные письма или что-то в этом роде», уже практически визжал мужчина из-за стойки. «Ну не могу же я один следить за всем. Если что не так, спросите его лично или пишите жалобу. Да уберите же вашего дядю, он реально болен». Уже на улице месье Ренар сделал вид, что собирается выдать контрольный чих, но лишь зевнул, улыбнулся и поднял руку, останавливая ближайший кэб. «Теперь я знаю, как они это провернули. Почту слабо финансируют, ты обратил внимание, что у них на столе даже электропера нет, старенький химический карандаш. А чтобы расписаться таким карандашом, его нужно обслюнявить». Я продолжил мысль учителя и ахнул. «Так вот, как они смогли отравить детективов. Яд был на кончике карандаша, который им давал почтальон, чтобы они расписались в каком-нибудь бланке или липовом уведомлении. Я думал, ты догадаешься быстрее». «Ну, я не вы». «Тоже верно», — признал он, открывая дверцу тормознувшего кэба с гнедым и страшно худым, как чистокровная английская скаковая возницей. «Едем к бабушке». «Зачем?» — спросил я. «В смысле, зачем? Навестить, проведать, посидеть у нее на коленях? Надеюсь, тебе еще не чужды родственные чувства». «О, само собой, сэр, я дурак, сэр». «Согласен, но придется где-нибудь остановиться, чтобы купить виски и табак, если вы забыли». «Я джентльмен и не привык к поучениям», — холодно обрезал Ренар. «Как и не привык являться нежданным гостем без подарка к страдающей жаждой женщине». «Вперед, милейший, остановите у ближайшей бакалеи. Мальчик хочет купить виски для бабушки». Как вы заметили, я уже начал привыкать к тому, что, садясь в кэб, никогда не знаешь, с чем придется столкнуться в музыкальном плане, ибо они все поют. Все поголовно. Непоющий кэбмен декламирует стихи или рассуждает о политике, в частности, что бы он сам сделал для улучшения жизни горожан, будучи мэром Лондона. И хотя любому дураку понятно, что никто и никогда не изберет кэбмана мэром, и сами они отлично это понимают, но все-таки... «Снова я в отеле Калифорния! Не забыть тебя! Не забыть тебя! Как не есть мне роллов Калифорния! Я их ел, любя! Я их ел, любя!» Первоначально мне даже показалось, что я ослышался, но нет. До бакалеи мы ехали под эту чудесную мелодию, и голос у Гнедова оказался достойным оперного зала. Уже закупившись по пути к бабушке, мы с учителем невольно подпевали. «Снова я в отеле Калифорния, вижу рай земной, слышу рай земной. Здравствуй, губернатор Калифорнии, это Конан мой, терминатор мой, это Шварц родной». Думается, давненько мы не рассчитывались с кэбманом за дорогу с таким удовольствием. Месье Ренар явно добавил ему на чай втрое больше положенного и не считал, что переплатил. К бабушкиному дому мы подошли в самом прекрасном расположении духа, пока не... «Дверь открыта!» — с неким удивлением протянул я. Бояться, конечно же, было нечего. Что может случиться с бабулей? У нее удар левый, как у лошади копытом, если кто решит ей поддерзить. Пусть заранее закажет мессу и прикупит место на кладбище. Если же вы дерзите компанией, тогда яму для братской могилы. Вот да. Да тут было целое сражение. Уважительно протянул лис, отодвигая меня и первым сунув нос в помещение. Я потянулся следом и ахнул. Наша маленькая квартирка была разгромлена. Все, что можно было перевернуть, перевернули вверх дном. Кровать, стол, табурет, флотский сундук дедушки, шкаф с посудой были разбиты в щепки. А на полу среди осколков мусора и тряпья валялись 4 паренька из банды Большого Вилли. Слава Ньютону Шестикрылому, все живые, хоть и без сознания. Самого главаря подростковой банды мы нашли в моей комнате, избитого в мясо. «Кто это сделал?» — осипшим голосом спросил я. «Апчхи!» — демонстративно чихнул Ренар. «И здесь тот же едкий мускусный запах. Удивительно, что ты его не чувствуешь, мой мальчик. Раздобудь воды. Нам надо получить хоть какие-то ответы». Когда лису удалось привести в чувство Большого Вилли, тот, кое-как шевеля разбитыми губами, поведал нам страшную историю. Скучающий Вилли со своей бандой, как всегда, гонял балду на улице района, абсолютно не зная, чем заняться в мое отсутствие. Как вдруг один из его парней прибежал с вестью, что в доме бабы Мэри драка. Они, естественно, помчались туда, став свидетелями грязного побоища между моей пожилой родственницей и тремя-четырьмя хорьками из близких к природе. «Наших бьют!» – заорал Вилли, бросаясь в бой, ибо, по его словам, никто не смеет бандитствовать на их территории, кроме его банды. Однако грозные хорьки оказались чужды понятиям, и, оглаушив бабулю, незамедлительно отметили вмешавшихся хулиганов с крайне высокой степенью профессионализма. Вилли не видел, куда и как унесли, увели, поволокли, покатили по мостовой мою бабушку. К этому моменту он уже час валялся в отключке. «Что ж, благодарю за содействие, джентльмены», — сухо кивнул месье Ренар, выставив перед побитым головой преступной группировки бутылку виски и пачку крепкого табака. «Любой бандит на нашем месте поступил бы так же, сэр». Мы одновременно отсалютовали павшим героям и покинули дом. «Что же будем делать?» «Ждать», — вздохнул мой наставник, хотя на скулах его от раздражения играли желваки. «Сейчас мы можем только ждать. Скорее всего, они попытаются с нами связаться через ту же газету. Они же не причинят ей вреда. Твоя бабушка, конечно, замечательная во всех смыслах женщина, но не она их цель. Она приманка, на которую, по их мнению, должен клюнуть предатель, знающий тайну их шифра. Разве они не должны были подозревать друг друга?» «О нет, это маловероятно», — покачал головой мой рыжий учитель. «В этом деле замешаны несколько хорьков. О двух из них мы знаем. Я склонен предположить, что все они из одного помета, а братья не сдают друг друга. По крайней мере, в животном мире». Он поднял руку с тростью вверх, призывая показавшийся в конце улицы кэп. «Пока мы добирались домой и дожидались вечерней прессы, я, как вы понимаете, провел несколько очень нервных часов. Мне трудно было бы описать свои чувства и эмоции в это время. Но давайте попробуем. Во-первых, я глубоко и искренне ненавидел месье Ренара за то, что он указал адрес моей бабули, подставив ее под удар. Я вольно или невольно бесился от храбрости большого Вилли, пусть из криминальных понятий, но все же вступившегося за мою бабушку. Я испытывал дикое раздражение ко всему Скотланд-Ярду и к мистеру Хагерту в частности, так как именно из-за проблем его безопасности мы вообще влезли в это дело. Я злился на старого дворецкого, потому что он до сих пор не обучил меня драться так, чтобы побеждать в спарринге сразу трех или больше профессионалов-боксеров из близких к природе хорьков. Я остановился в пересчете виновных, только когда понял, что ищу хоть какую-то вину для малышки Кристи и, самое главное, абсолютно не вижу в этом списке места для себя. «Человеку легче всего простить или обвинить именно себя любимого», — вслух вспомнил я чьи-то слова. «И то, и другое очень несложно, но сначала всегда нужно обвинить, а уж потом найти основания для того, чтобы простить себя. Уже дело техники». «Извинения приняты, мой мальчик», — из дальнего угла комнаты откликнулся Лис. «Это у него называется отвечать на неозвученный вопрос. Ну и ладно». «Ты не мог бы захватить газеты, их, кажется, уже принесли». Я пулей метнулся в прихожую, опережая величаво выступавшего Шарля, и, распахнув дверь, забрал с порога три свежие вечерние газеты. Кажется, мне удалось просмотреть их все за четверть секунды. «Есть, сэр! В колонке объявлений! Они ищут нас, сэр!» «Приятно хоть иногда быть правым», — задумчиво почесал за левым ухом мой учитель. «Майкл, ты же знаешь шифр? Прочти, что они там понаписали». Скобка открывается: 1 меньше А, О, 1, О, Е в степени бесконечность, 1, Y, О, 1, бесконечность, 1, 0. Скобка закрывается. Я не сразу понял, что это значит, и скорее догадываясь, чем читая, перевел: «Кафе Луи, 10 часов». «Браво!» — без улыбки подтвердил месье Ренар. «Все правильно. Данный шифр хорош еще и тем, что пробуждает фантазию. То есть жутко пунктуальные немцы его бы не разгадали. Что ж, вот и определились наши планы на вечер. Я готов хоть сейчас. Время нам указали, а спешка недостойна джентльмена. За час до полуночи я прошу тебя быть в полной боевой готовности. Бери свою дубинку, подключи к обуви самую мощную батарею и, главное, не забудь поужинать. Кто знает, когда и где мы будем вкушать следующую пищу. Быть может, с ангелами на небесах? Пресвятой электрод, я не так религиозен, сэр. А вот я очень, когда мне это надо, вовремя поправился он. Мы должны накрыть всю банду разом. Будь добр, позови Шарля, мне надо отправить пару-тройку телеграмм. Я крикнул дворецкому, а потом рванулся вниз, в лабораторию, буквально не касаясь пола ногами, воспарив на крыльях счастья. Если злодеи назначают вам место встречи, то вряд ли для того, чтобы просто вручить там голову бабушки в коробке. Для этого легче воспользоваться курьерской службой. Значит, скорее всего, они намерены с нами поторговаться, выбив для себя имя предателя и максимальные дивиденды. А главной задачей рыжего рыцаря и его оруженосца, конечно же, станет спасение прекрасной принцессы на восьмом десятке с трубкой в желтых зубах и убийственным алкогольным перегаром. На тот момент я был свято уверен, бабуля стоит свеч. «Ну что ж, держитесь», — неизвестно кому пообещал я, перебирая компактные батареи и проводки. «Это будет просто бомба!» Если уж совсем честно, то превращать себя в бомбу, способную в любой момент разнести все вокруг, я, разумеется, не собирался. С чего бы и зачем? Спасти бабушку, чтобы у нее был повод нализаться виски на похоронах единственного, хоть как-то иногда, порой даже любимого внука. Не-не-не-не-не, мне оно сейчас совершенно ничем не улыбается. Ровно в 9:50 вечера у нашего порога уже стоял новенький, пахнущий краской и свежей кожей кэп, с водительского места которого скалил белоснежные зубы рыжий донской жеребец. «Ай да лисица! Ай да сукин сын, друг сердечный! Вот уж удружил, так удружил! Ось, глянь, что твои в Скотланд-Ярде подарили! Навехонькой, только с завода! Еще муха не сидела, а ходит как! Плывет, а не ходит, аж слезы наворачиваются!» Месье Ренар обнял всхлипывающего коня. Они похлопали друг друга по плечам, и мы открыли дверцу кэба. «Куда едем-то, братцы?» «Тут рядышком, два квартала до пекарни Луи». «А, тот что, птиц травил? Знаем. Доставим в наилучшем виде, как хрустальные вазы. Пристегнитесь только». Садясь в новенькую паровую машину, устраиваясь на скрипучих кожаных сиденьях, я тихо вздохнул про себя и попытался закрыть ладонями уши. Не спасло. Так или иначе, мне пришлось слушать долгое и распевное. «Черный ворон, друг ты мой залетный, где летал так далеко, так далеко? Ты принес, да, ты принес мне, черный ворон, ай, руку белую с кольцом. А и по кольцу тому я узнала, это милого рука». Как вы, наверное, уже догадались, песня длинная, сюжет короткий. Ну, типа жена узнала кольцо, оно, видимо, было каким-то особенным и оригинальным, что не спутаешь ни с каким другим. Хранить некому, он погиб в бою, как я понял, со всем отрядом, иначе друзья все-таки хоть как-то да закопали бы. А так, если ворон принес его отрубленную руку, значит гадать о том, жив ли ее обладатель, не приходится. Хотя жена ждет его, но он не вернется. К своему немалому изумлению, когда мы добрались до места, в глазах моего наставника стояли слезы. Настоящие? Ничего не понимаю. «Прибыли, братики! Вылезайте уже!» «Сколько с нас?» «Один пенс на счастье!» Запрокинув голову, хохотнул Фрэнсис. «Ей же, что с вас взять? Ну, может, когда еще пивом угостите под ростовскую тараньку?» Лис рассмеялся в ответ и, пошарив в карманах, подбросил вверх сияющий новенький пенс, словно только что отчеканенный ее величество монетным двором. Монетка тут же исчезла в казачьей шапке рыжего жеребца. «Вас ждать или как?» «Даже не знаю. Возможно, мы уложимся в час, а, может быть, придется постоять 2, 3, 4». «Да без проблем, брат Лисицын. Если что, шумни». Вот это его извечное «шумни» всегда и напрягало меня сверх меры. Да, было дело, когда рыжий донец спасал мою жизнь. За это я благодарен, очень-очень. Но чтоб его, он же все время пел. Эх, если бы я мог хоть на минуту предполагать в те дни, что когда-нибудь буду страшно скучать по его голосу. Однако вернемся к тому месту, куда он нас доставил. Кафе-пекарня Луи, медленно протянул мой наставник. Милое заведение, работает до 12 ночи. Посмотри в окно, там до сих пор полно народу. Не хотелось бы, чтобы кто-то пострадал, но с другой стороны, разве когда-нибудь нас это останавливало? Ни на одну минуту, сэр, уверенно кивнул я. Тогда вперед, вперед. Майкл, надеюсь, они не догадались поменять замок на задней двери, а он открывается ногтем. Угу, лис чуть коготь себе не сломал при первой попытке. После короткого пребывания в тюремной камере кондитер Луи несколько изменился и все-таки дозрел до того, чтобы поменять все замки в своем заведении. Поэтому попробуйте представить себе наше удивление, когда после трех неудачных попыток дверь все-таки гостеприимно распахнулась сама, пропуская нас в зияющее царство выпечки, ванили и корицы. «О, месье Ренье, мон ами!» – захлопал в ладоши шеф-повар, выпрыгивая нам навстречу. Несмотря на довольно позднее время, в кафе-пекарне Луи было довольно много народу. Люди закупались выпечкой, благо после 10 вечера шла скидка на то, что выпекали в 10 утра. Да, у нас в Британии это считается нормой, хотя во Франции или в России владельцу заведения, наверное, набили бы морду за предложение купить слегка почерствевшее, но чуть дешевле. Мы, англичане, менее привередливы. После того, как он и мой учитель обнялись и расцеловались на французский манер, владелец заведения вдруг, пресвятой электрод, как неожиданно, вспомнил, что нас ждут. «О, ля-ля, в отдельном кабинет, за кухней ожидать Шалюна Линье, за... не знаю, зачем вы им, они так хотеть, но они так просили. Вы же все толерантны к хорькам». «Друг мой», — искренне от всей души улыбнулся месье Ренар, вновь обнимая Луи за узкие плечи. «Мне думается, там так ждут с нами встречи, что было бы невежливо тянуть время». «О, уи, уи!» Едва ли не завизжал французский пекарь. «Сервупле, камарад, я уже пообещал подать на вас кофе и круассаны, два с орехом, а есть два с шоколадом и два просто так есть, уи?» «Мерси, гран мерси», кивнул мой учитель. «Ты готов, мальчик мой?» «Да». Я был готов ко всему, тем более, что голова моя была занята одним, как спасти любимую бабушку. И да, вы можете назвать меня паникером или нервным плаксой, но я, как ни странно, люблю бабулю и готов ради нее рискнуть многим. В том числе здоровьем, работой, головой и... не знаю, а чем еще можно? Сэр, а ему известно, где моя бабушка? Полагаю, там, но пойдем посмотрим, предложил Ренар, первым проходя за небольшую занавесочку, отделяющую главный зал и прилавок от небольшого помещения, где, как я понял, французский пекарь почивал особо дорогих гостей. «О-ля-ля, так это есть ваш гран-маман?» — крикнул нам вслед жизнерадостный Луи. «Очень благопристойный, мадам, и так мило любить мои десертики!» Действительно, в маленькой комнатке за небольшим овальным столом сидела моя бабуля, мрачная, словно трезвый ирландский священник. Она методично дожевывала французский круассан, и, судя по слою крошек, которыми была усыпана скатерть, ей хватило времени умять их не меньше двух десятков. Слева и справа от нее сидели два хорька из близких к природе, в одинаковых серых плащах с одинаково непроницаемыми мордами. «Бабушка!» И я было рванулся вперед, но мой наставник удержал меня. «Посмотри на ее глаза. Похоже, твою почтенную родственницу накачали какими-то сильными наркотиками», проворчал месье Ренар и, обернувшись к Луи, спросил, «Давно они здесь?» «Часа два или три, быть может, я 4 раза менял ей поднос с круассанами, а виски...» «О, но, c'est magnifique, у нас только французское вино!» Бабуля всегда называла бордо или шампань кислым пойлом, от которого ломит башку. Хотел вставить я, но не успел. Один из хорьков, не вставая, бросил нам. «Сядьте, нечестивцы!» «Луи», — очень вежливо попросил лис, — «будь добр, прикрой кафе». Возможно, скоро здесь будет жарковато. В смысле, как есть жарковато? Как на Бородино. В мозгу у француза что-то щелкнуло, и он опрометью покинул комнату, крича на ходу. «Шарлотта! Мон дьё! Мы закрывали весь кафе! Месье, мадемуазель, мадам, пти гарсон, пти фи, все марш, марш домой! По один вчерашний пончик за счет заведения! Приходите завтра, я вас всех любил!» Меж тем из-под длинной скатерти вылезли еще три хорька. Все они были настроены весьма решительно. И, похоже, мы были правы. Они явно из одного помета, как штампованные близнецы. Мы не ведем переговоров с нечестивцами, но должны признать, что в этот раз... «Никаких «но», джентльмены!» — резко оборвал месье Ренар, одним движением скидывая плащ. «Вы переступили черту. Можно нападать на меня, даже на моего ученика, но нельзя портить прическу скромной, беззащитной старушки!» Я еще успел подумать, что последний эпитет никаким боком не коррелировал с моей бабулей, когда тяжелая трость врезала говорливому хорьку прямо промеж глаз. А потом началась самая безобразная драка. Лис был великолепен. Могу с уверенностью сказать об этом, поскольку он в одиночку молотил пятерых противников, словно Самсон толпу филистимлян или Ахилл оборзевших троянцев. Через минуту уже и мне самому пришлось боксировать с невероятно сильным и гибким хорьком, прорвавшим оборону учителя. И поверьте, мне не было страшно, меня переполняли другие чувства. Пусть первые две оплеухи я пропустил, но в результате это только придало мне злости. Нырком уйдя под хук слева, я опрокинулся на спину и с удара обеих ног разрядил в челюсть моего противника мощность сразу двух батарей. Электрическим разрядом негодяя пришпилило к потолку и держало там несколько секунд, пока он не рухнул на блюдо перед бабушкой. Она и бровью не повела, хладнокровно продолжая дожевывать круассан, посыпая крошками уже не скатерть, а потрескивающего синими искорками хорька. «Шарлотта, ля гер в мой пекарне!» Взвыл подоспевший Луи и, теряя сознание, рухнул в могучие руки новой продавщицы. Высокая девица из близких к природе вынесла его в главный зал, а потом вернулась, на ходу снимая чепчик с передником. «Ну все, молитесь!» — прорычал сержант Гавкинс, включаясь в общую потасовку. Как ни были ловки и умелы хорьки, владеющие тайнами боевых искусств, но устоять против троицы лис, доберман и мальчишка — слабое звено, они все равно не смогли. Мы дрались, как герои древних кельтских песен. Наши достойные противники летали по комнате, как теннисные мячики, падали, отскакивали от стен, вставали и, визжа, снова бросались в бой. Об их храбрости можно было слагать песни. К их чести я бы отметил, что они ни разу не пытались прикрыться пожилой заложницей, словно притащили ее сюда исключительно с целью накормить, закормить, раскормить настоящими французскими круассанами. Но когда с улицы раздалась трель полицейских свистков, все пять побитых хорьков исчезли, словно утренний туман над Темзой, быстро, тихо и незаметно. Единственное, что теперь говорило о недавнем сражении, так это наши синяки и кровоподтеки, включая клочья шерсти, разгромленное помещение и совершенно флегматичную бабулю. Ну, в смысле, она же все видела, да? Мой учитель, держась за ушибленный бок, морщась наклонился и вытащил из-под бабулиного подноса листок бумаги с короткой записью. Кавычки открываются. 1-0, 1-0-Е1, /1, кавычки закрываются. «Брейк», отдышавшись, вслух прочел я. «Это в смысле, как в боксе, разошлись в стороны, прекратили поединок?» «Думаю, да». Месье Ренар протянул лапу доберману. «Вы оказались здесь чертовски вовремя, сержант, и вам так идет платье с оборками, такое носят невинные девушки в Провансе. Ах, монами!» «Пойдите к черту!» — без особой злобы прорычал Гавкинс. «Я скрывался здесь по вашему совету, и надо же, как случайно вы сюда зашли!» «Думаю, хорьки знали, где вы находитесь», — подумав, согласился лис. «Пожалуй, нам пора. С полицией вы разберетесь сами. Если, конечно, парни смогут сдержаться и не ржать, я их попрошу». Как вы, наверное, уже догадались, Не ржать при виде добермана в женском платье констебли не смогли. Старались потише, но, думаю, слышно было за пару кварталов. Мы доставили бабулю домой кэбом, она пришла в себя, едва глотнув виски. Правда, в ту же минуту опрокинулась в крепкий здоровый сон. Пусть спит. Наводить порядок в доме я буду завтра, быть может, даже ребята из банды Большого Вилли мне помогут. А нет так, и сам справлюсь. К себе мы добрались уже глубоко за полночь. Мой учитель бегло осмотрел меня на предмет повреждений разной тяжести, велел выпить стакан молока и выдал на руки баночку арники. Тот же самый рецепт, которым Идальго Дон Кихот смазывал свои многочисленные раны. «Благодарю, сэр». Я поднялся наверх, привел себя в порядок, нырнул под одеяло. Все тело ныло, но сон не шел. Слишком много впечатлений навалилось на меня за сегодняшний день. Да и предыдущая неделя была спокойна, как шторм у мыса Горн. И если кто не понял, то это была ирония. В общем, безуспешно провалявшись около часа, я встал в туалет, а возвращаясь, заметил свет внизу. Значит, месье Ренар тоже не спал. Махнув на все рукой, я надел халат и босиком спустился вниз. Мой наставник сидел у камина, вытянув ноги. Перед ним стояла открытая бутылка анжуйского, но к вину он не притрагивался. «Не спится, мой мальчик?» «Нет, сэр. У тебя есть вопросы, и они не дают покоя пытливому мозгу», — задумчиво кивнул он. «И если ты голоден, то на столике холодная говядина, сыр, багет, паштет из гусиной печени и свежие перепелиные яйца. Шарль позаботился». «Но вы сами ничего не ели?» «Нет аппетита». Подумав, я все же взял кусок хрустящего багета, накрыв его толстым ломтем желтого швейцарского сыра. Вопросы у меня действительно были, и именно они не давали мне уснуть. Пришло ровно за полчаса до нашего возвращения. Лис протянул мне телеграмму. Довольно длинную, надо признать, но хотя бы написанную нормальным человеческим языком. Согласитесь, это уже чрезвычайно приятно. Читаем. Вы прошли все проверки и признаны достойным союзником. Клещ угрожает и вам, и нам. Отныне... Для получения нашей помощи вам достаточно дать объявление в газете. Шифр вы знаете. Ничего не понимаю, сэр. Я прожевал и добавил. Получается, в Лондоне не одна могущественная преступная организация, у которой мы встали на пути. Да, судя по всему, мы с тобой влезли в войну криминальных кланов. И один из них склонен считать нас своим союзником в борьбе против таинственного клеща. «Кстати, ты в курсе, насколько опасно это насекомое для людей и для животных?» Я неуверенно пожал плечами. «Что ж, наверное, хорошо, что у нас появился союзник, но с другой стороны, дружить с Харьковой мафией – это...» «В любой момент может закончиться очень плохо», – согласился со мной Ренар в своей неподражаемой манере. «Помнишь, как у Шекспира? Две в хлам неуважаемых семьи, в Вероне, где царит разврат и пьянство», ведут полномасштабные бои на грани бытового хулиганства, соседям сыпят мусор под окно или льют уксус сладкое вино, и на чьей же мы стороне в войне Монтеки и Капулетти? Не знаю, Майкл. Откровенно зевнул Лис, потянул руку к бутылке, передумал и прикрыл глаза. Что лучше для нас, дисциплинированная банда хорьков, жестко спаянная по видовому и родственному признаку, или новоявленный, демократичный, разносторонний, неуловимый клещ, которому мы встали поперек пути. Ума не приложу. Но, по крайней мере, сейчас опасность не грозит ни Гавкинсу, ни Хагерту, ни твоей драгоценной бабушке. Честно говоря, сэр, я все равно не в восторге. Иногда ты капризен, чопорен и зануден, как настоящий англичанин. Относись к жизни легче. Считай все, что с нами было, веселым времяпрепровождением. Нас пытались взорвать, убить, отравить, забить насмерть. Хорошо, тогда назовем это достойным развлечением скучающего джентльмена. Сэр, пока я не наговорил вам лишнего, мне, наверное, лучше отправиться спать. Конечно, иди. Спокойной ночи, широко улыбнулся Лис. Он резко поднялся из кресла, и в тот же миг раздался звон разбитого стекла, а в каминную полку влетела пуля. «Пневматическое ружье немецкой сборки», — удовлетворенно мурлыкнул мой учитель, быстро задергивая шторы. «Мягкая револьверная пуля, пущенная превосходным стрелком». «Как ты можешь спать?»